46. О времени, где еще не знали о том, каков был исход событий в Иллирии, но прослышали о мятеже, поднятом германскими легионами, горожане, охваченные тревогой, обвиняли Тиберия, ибо пока он обманывал сенат и народ, бессильных и безоружных, своей притворной нерешительностью, возмутившиеся воины не могли усмирить два молодых человека, еще не располагавших нужным для этого авторитетом. Он должен был самолично, во всем блеске императорского величия, отправиться к возмутившимся. Они отступили бы, столкнувшись с многолетней опытностью и с высшей властью казнить или миловать. Почему Август в преклонном возрасте мог столько раз посетить Германию, а Тиберий в отцвете лет упорно сидит в Сенате, перетолковывая слова сенаторов? Для порабощения Рима им сделано все, что требовалось, а вот солдатские умы нуждаются в успокоительных средствах, дабы воины и в мирное время вели себя подобающим образом.